чайник и 6 чашек. Во время Холодной войны большинство наших журналистов, а тем более дипломатов, работавших за рубежом, всячески уклонялись от публичных дискуссий. Куда спокойнее наблюдать, как на экране оппоненты атакуют твоего соотечественника, и назидательно рассуждать, что в данном случае можно было бы ответить удачнее. Но мой журналистский кураж побуждал меня идти на риск и принимать вызов. Хотя я знал, если зовут выступать по телевидению или перед ответственной аудиторией, значит, для меня припрятана какая-нибудь дохлая кошка, вроде арестованного диссидента или чекиста, переметнувшегося на сторону Запада. После нескольких удачных выступлений меня стали довольно часто приглашать в престижные публичные школы, а также в колледжи Оксфорда и Кембриджа. Секретарь парткома посольства был в восторге, рапортуя в Москву об успехе нашей внешнеполитической пропаганды. В действительности я был нужен фабрикам джентльменов просто как живой большевик, в полемике с которым будущие консерваторы могут отточить свои молодые зубы. Однажды меня даже пригласили выступить в палате общин перед членами комитета по международным делам. Когда я увидел под сводами Вестминстерского дворца 3 дюжины депутатов, первая мысль была о том, как разбить лед отчужденности и придать разговору человеческую тональность. Попросил разрешения начать с китайской притчи. Однажды единственная женщина, оказавшаяся среди собеседников Конфуция, спросила его: «Почему мир так несправедлив? Когда мужчина совершает супружескую неверность, его престиж в обществе растет. Если это сделает женщина, ее все порицают». Конфуций взял чайник и стал молча разливать чай. «Почему же ты молчишь, учитель?» «А я уже дал тебе ответ, причем наглядный. Из носика чайника я наполнил 6 чашек. Это нормально. Но можно ли из 6 чайников лить чай в 1 чашку? Было бы противоестественно». Депутаты засмеялись, а я продолжал аналогию. Когда одного парламентария терзают вопросами 3 дюжины журналистов, это обычное дело. Но если 3 дюжины таких профессиональных полемистов, как вы, возьмут под перекрестный огонь одного единственного газетчика, получится негуманно. Атмосфера разрядилась. Я начал отвечать на вопросы. Потом сказал: «Наш поединок проходит в неравных условиях. Вы верхом, я пеший. То есть вы говорите на родном языке, а я скован своими лингвистическими возможностями, вынужден рассуждать примитивнее, чем мог бы. Справедливее будет полемизировать на китайском или хотя бы на немецком». Я, конечно, блефовал, но правильно сделал ставку. Во-первых, на стойкое неприятие англичанами каких-либо языков, кроме своего, а во-вторых, на их приверженность спортивной этике. Хлынула волна комплиментов по поводу моего лондонского произношения, и разговор завершился на дружеской ноте. Помогли Конфуции и английское чувство юмора.